Несколько вторжений имели своей целью освобождение братьев-славян, которые по освобождении отчего-то всякий раз впадали в междоусобицы. Русско-персидские войны имели такой же смысл, какой имели бы войны русско-антарктические, а между тем в результате одной из них Александра Грибоедова растерзали, гениального писателя и напрочь гражданского человека. То есть нету занятия глупее и гнуснее войны. Тем не менее, все цари, кроме китайского императора, носят военный мундир. И тому, кто больше убил народа, дают большую награду. Сойдутся на убийство друг друга, перебьют, перекалечат десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны за то, что побили много людей, которых число еще прибавляют. И провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Это из Льва Толстого. Но самой отъявленной бойней в истории нашей Родины следует считать гражданскую войну между силами, так сказать, красной и белой розы. Тем более нелепую, несовместимую даже с примитивным понятием о культуре, что по обе стороны линии фронта борцы не знали точно, чего хотят. Вернее, большевикам было желательно наладить некое отстраненное государственное устройство, о котором сами вожди РКПБ имели довольно смутное представление и только подозревали, что оно должно держаться на принципе распределения сельскохозяйственного и промышленного продукта. Что богатство в таком обществе нетерпимо, и университетский профессор будет беден, как золотарь. В свою очередь консерваторы, от социал-революционеров до монархистов, объединенные горячей неприязнью к большевикам, кто желал видеть на русском престоле одного из немецких принцев, кто стремился довести страну до учредительного собрания, кто вожделел войны против центральных держав до победного конца, кто напирал на радикальную земельную реформу, кто просто ненавидел Ленина с Троцким за то, что они отменили конфетки-бараночки, словно лебеди-саночки, шустовский коньяк, загородные рестораны и заграничные паспорта, и потому был готов воевать против красных до последнего дыхания. И кто бы мог подумать, что сразу по окончании красно-белой междоусобицы Россия вернется на круги своя, к товарному рынку, социальному неравенству, абсолютной монархии до цензуре, и таким образом обидно напрасными окажутся жертвы, перенесенные во имя единой и неделимой. Кто бы мог подумать, что всего через 70 лет над Кремлем опять будет развиваться российский трехцветный флаг, и таким образом обидно напрасными окажутся жертвы, понесенные во имя учения Карла Маркса. Интересная особенность есть у войн. Они крайне редко приводят к новому качеству отношений и словно нарочно заводятся для того, чтобы вернуть тот или иной народ в первобытное состояние. Например, Гитлер подмял под себя Германскую Демократическую Республику и развязал целую серию вооруженных конфликтов, имея в виду расширение жизненного пространства. Но в действительности целью этих конфликтов оказалось восстановление Германской Демократической Республики, что обошлось человечеству в десятки миллионов загубленных жизней и разорение всей Европы. Гражданской войне под стать разве только война грибов и столкновение на почве национальных недоразумений, которое в действительности представляет собой столкновение на почве тяжелого умственного расстройства. Если разбойник, выдающий себя за поборника справедливости, встает на ту политическую платформу, что его соотечественник во всех отношениях лучше бегемота, это куда ни шло. Но если разбойничья платформа состоит в том, что соотечественник во всех отношениях лучше татарина, либо баска, то это уже не платформа, не задетое национальное чувство, не патриотизм, а просто-напросто червячок в голове завелся. Почему? Да потому что среди даже не самых доскональных идиотов полагается допустимым калечить и умерщвлять сравнительно мирное население только под тем предлогом, что у соседей молятся превратно, по своеобычному образцу, что в муромском диалекте очень много